Анни и Вики подошли ближе и участливо смотрели на Дембу. Горничная, убирая со стола, тоже сострадательно поглядывала на его перевязанную руку. Анни приблизила к повязке свои очки. «Это не ожоги», — сказала она вдруг. Демба выронил изо рта папиросу, и лицо у него перекосилось, словно муха залетела в глаз. «Меня вы не проведете», — сказала Анни и поправила на носу очки. Демба взглянул на дверь и рассчитал, что в случае крайней необходимости может в два прыжка очутиться на лестнице. «Вы дрались на дуэли», — уверенно заявила Анни. «Ах, вот что!» — сказал Демба с заметным облегчением. «Права я или не права?» — спросила Анни. «Вы мне сказок не рассказывайте. Мой брат в корпорации Алимания. Но вы ошибаетесь. Право же, это ожоги», — уверял Демба. «Может быть, пальцы в самом деле обожжены?» — иронически заметила Вики. «Прима или терция?» — спросила Элли с видом знатока фехтовального искусства. «Секста!» — пошутил Демба. «Вот вы и сами признались!» — закричали все трое в один голос. «Да нет же!» — сказал Демба. «Это всего лишь ожоги. Я стал жертвою легкомысленного товарища». «Он блондин или брюнет?» — поинтересовалась Вики. «Кто? Микш? Ваш легкомысленный товарищ?» Все трое расхохотались. «Он стар или молод, ваш легкомысленный товарищ?» — спросила Элли. «Расскажите все по порядку, господин Демба. Начинайте. Мы слушаем вас. Итак, вот тут стою я и держу рапиру». Демба нашел, что его особую интересуются больше, чем следует. Он попытался поэтому перевести разговор на тему о дуэли вообще. Вики заявила, что дуэль с точки зрения человека 20-го столетия является совершенно бессмысленным инструментом. Элли с этим согласилась, однако заметила, что на мензуры следует смотреть как на спорт, и что в этом смысле они отвечают своему назначению. Анни рассказала довольно длинную историю про одного знакомого, который за один день сразил трех противников и дала понять, что она сама была невинной причиной этого дела. Она назвала имя этого смелого борца и поинтересовалась, знает ли его Демба. Демба не слушал. С помощью Элли он опорожнил тарелку с тортинками, и под конец ему попался бутерброд с обильно наперченным мясом. После этого он вдруг почувствовал сильную жажду. Воспользовавшись тем, что внимание всех трех девиц было отвлечено веером с бесчисленными подписями, посвящениями и стихами, которые показывала Элли подругам, он стал осторожно подбираться руками к стакану с водой. Но в этот миг распахнулась дверь, и в комнату вошел Сен-Бернар, отряхая свою вымокшую под дождем шкуру, и был встречен бурными приветствиями Анни, Вики и Элли. Следом за ним появилась горничная и сообщила господину Демби, что барыня вернулась домой.